Неряха даже остолбенел, а я, не глядя на него, вошел внутрь. Завтра опять наведаюсь в эту школу, и если увижу учителя в таком же одеянии, тотчас уволю. Я ждала, когда заведующий замолчит, чтобы заговорить самой. Но он уже не мог остановиться и кипятился все больше и больше. Да, Эфендим, да. Недавно я разослал по школам приказ. Учителя и учительницы должны непременно заказывать себе визитные карточки. Обращения в инстанции без он их будут оставаться без внимания. Но разве кто поймет меня? Тут заведующий неожиданно обернулся ко мне и сердито сказал: «Держу пари, что госпожа учительница тоже получила мой приказ». Но, несмотря на это, она обращается ко мне все-таки без визитной карточки. И вот служитель опять пропел свою старую песню. «Вы вызывали одну ханым, она пришла». «Какая ханым? Что за ханым? Кого я вызывал? Мехмед ага в желтых сапогах?» Я остолбенела. Выходит, весь этот поток красноречия, весь этот гнев были адресованы мне, и только потому, что я осмелилась войти без визитной карточки. «Я не получала от вас приказа», — сказала я. «Это почему же? Где вы учительствуете?» «В селении Зейнилер. Вы приезжали к нам на прошлой неделе. Это та самая школа, которую вы приказали закрыть». Заведующий вскинул вверх одну бровь, подумал немного, затем сказал: «Ах, да, вспомнил. Так что вы сделали? Формальности окончены?» «Все сделано, как вы приказали, Эфендим. Я привезла бумаги, которые были затребованы». «Хорошо. Отдайте их старшему секретарю, пусть изучает». Старший секретарь с засаленным воротом допрашивал меня битых два часа. Он несколько раз перечитывал одни и те же документы, спрашивал у меня что-то такое, чего я никак не могла понять, требовал расписки за мелкие расходы, расписки в получении денег, счета, копии заявлений и так далее и тому подобное. Наконец он заявил, что считает недействительными протоколы деревенского совета старейшин, которые я привезла с собой из Зейнилер. Отвечая, я все время путалась, сбивалась. Старший секретарь пренебрежительно кривил губы, словно хотел сказать: «Разве это учительница?» Он чуть не заставил меня разреветься из-за неправильно наклеенной гербовой марки. Он придирался к каждой мелочи. Не помню, сколько лет тому назад какой-то учительнице в Зейнилер дали 250 курушей на ремонт школьной крыши. Так вот, расписки в получении этих денег не оказалось. Старший секретарь прям-таки вскипел. «Где же счет, подтверждающий затраты на ремонт? Где расписка? Не найдешь — пойдешь под суд». «Бей, эфенди», — сказала я, — «что вы говорите? Я ведь там и полгода не работаю». Я чуть не плакала, но старший секретарь и знать ничего не хотел. Наконец он воскликнул: «Хватит, ханым эфенди! Я не допущу такого безобразия, у меня нет времени, от ваших дел с ума можно сойти». И, схватив бумаги, кинулся в кабинет заведующего. В комнате сидели еще два секретаря. Один был в челме, другой — молодой человек, у которого только что начали пробиваться усики. Во время моей беседы со старшим секретарем они, казалось, были всецело поглощены работой и не обращали на нас никакого внимания. Но не успел старший секретарь выйти из канцелярии, как оба чиновника вскочили со своих мест, припали к двери кабинета заведующего и стали подслушивать. Впрочем, секретари старались напрасно. Через две минуты решит Назым разразился такой громовой бранью, что его можно было услышать не только в соседней комнате, но даже на улице. Секретарь в челме радостно похлопал молодого по спине и сказал: «Да наградит Аллах нашего нового Мюдюрбея! Дай-ка жару этому рогоносцу, пусть неверный проучит безбожника. Заведующий выговаривал старшему секретарю: «Надоел ты мне, милый, надоел! Что это за формализм? Ты заплесневелый бюрократ. Женщина права, ведь не может она родить тебе такую стародавнюю расписку. Если ты ничего не соображаешь, ступай отсюда, иди, можешь убираться куда хочешь. Сам не уйдешь, я тебя уберу живо. Тотчас пиши заявление об отставке. Не напишешь, ты не мужчина». Я чувствовала себя очень неловко. «Послушайте, господа», — обратилась я к чиновникам, — «кажется, я невольно стала причиной большой неприятности. Может, мне лучше уйти? А то разгневанный старший секретарь скажет мне что-нибудь неприятное». Секретарь в челме готов был плясать от радости. «Нет, сестричка, нет», — сказал он, — «не придавай этому никакого значения. Так и надо рогоносцу. Наглый пес на шею сядет, если кто-нибудь еще более бессовестный изредка не будет воздавать ему по заслугам. Да наградит тебя Аллах. После такой взбучки он успокаивается на несколько дней и сам отдыхает, и мы тоже». Заведующий за дверью умолк. Чиновники тотчас бросились по своим местам. Секретарь в челме громко зашептал: «Хорошая поговорка, пусть неверный проучит безбожника». В канцелярию вышел старший секретарь. У него заметно тряслись колени и борода. Не поворачивая головы, он краем глаза взглянул на своих коллег. Те так смиренно и старательно работали, что бюрократ, получивший только что взбучку, успокоился и, бормоча себе под нос, сел на место. Но он еще долго не мог оправиться, пыхтел, отдувался. Наконец тихо заговорил: 50 лет рогоносцу, занимал такие посты, а в делах, разумеет, меньше нашего сторожа. Сам он завтра уберется отсюда к чертовой матери, а гром грянет на наши головы, и так и будет. Наскочит какой-нибудь ревизор, глянет в наши бумаги и тут же скажет: ну и типы, ну и ослиные головы, почему нет расписки на эти 250 крушей, как вы допустили такое безобразие? И он будет прав, если всех нас загонит на скамью подсудимых. Есть закон о государственной казне, с ним шутки плохи. Клянусь Аллахом, если даже мы все околеем, эти деньги вычтут через 100 лет с наших внуков и правнуков. Секретари подняли головы от конторских книг и с почтительным видом слушали эти проникновенные слова. Старший секретарь счел обстановку благоприятной и спросил: слыхали, какую чепуху нес этот тип? Секретарь в челме сделал удивленное лицо: а что такое? Мы слышали какой-то голос, но к вам ли это относилось? Частично ко мне, пустомеля. Не огорчайтесь. Что он понимает в делопроизводстве? Не будь вас в этом учреждении, в 3 дня все пошло бы прахом. И это говорил секретарь в челме, тот самый, который минуту назад, как ребенок, радовался, слушая, каким оскорблением подвергается его старший коллега. Господи! Что за странные люди? Но прогнозы секретаря в челме оказались верными. После полученной взбучки старший секретарь заметно смягчился и успокоился. Он закурил сигару и, попыхивая во все стороны, сказал: «Эх, и это благодарность людям, которые так преданно служат государству». Старший секретарь больше не придирался и в один миг принял от меня дела. Когда я минуту спустя опять вошла в кабинет заведующего, у меня от усталости подкашивались ноги и в глазах темнело. Решить Назым был занят уже другим делом. Под его руководством слуги вытирали в комнате пыль. Он ругал их, заставляя по нескольку раз перевешивать картины на стенах, а сам то и дело поглядывал в ручное зеркальце, поправляя прическу или галстук.